Глава 14. Выйдя из подъезда, Андриана заторопилась к своему верному Буцефалу. Если бы у мотоцикла вместо колес были копыта, он бы непременно забил ими от радости при виде своей хозяйки, но копыт у него не было, поэтому он стоял смирно. Добравшись до здания, в котором находилась фирма Андрея Яковенко, все цвета и оттенки радуги, вернее, ее центральный офис, сыщица припарковалась на служебной парковке, влетела в вестибюль и чуть ли не с разбега уткнулась носом в пуговицу на животе охранника. «Вы куда, мадам?» — притормозил он ее. «Мадемуазель», — машинально поправила его Андриана Карлсоновна, «мне надо ферму, все цвета и оттенки радуги». «А мне надо на Луну», — передразнил ее охранник, с интересом рассматривая миниатюрную, шуструю даму преклонного возраста. «Ну и летите туда, если вам надо», — отрезала Андриана Карлсоновна. «Никто вас тут за штаны не держит». Охранник расхохотался. Андриана посмотрела на него с осуждением и сердито притопнула ногой. «Сначала нужно позвонить». Начал он, потом махнул на нее рукой и позвонил сам. Когда ему ответили, он сказал: «Тут к вам рвется мадемуазель ростом в 2 вершка. Спросить, как зовут? Сейчас спрошу». Он обернулся к Андриане Карлсоновне и спросил: «Как зовут вас, прекрасное создание?» «Вот как дам сейчас по лбу». Андриана погрозила ему кулаком. «Не дотянетесь», — ответил охранник. «Так кто вы такая?» «Частный детектив». Охранник не выдержал и присвистнул. Андриана, проигнорировав его свист, продолжила: «Андриана Карлсоновна Шведова-Коваль». «Вот это да!» — делано восхитился охранник и спросил в трубку: «Не пущать?» Видимо, ему ответили, что нужно пропустить. Охранник разочарованно вздохнул и сказал Андриане: «Проходите уже». Она не выдержала и спросила его: «Чего вы на меня взъелись? Чем я вам не угодила?» «Вы мне своим буратиньим носом чуть живот не проткнули», — ответил он. «А вот и не врите», — воскликнула Андриана Карлсоновна. «У меня маленький, аккуратненький носик, не то что ваша картошка». И пока охранник ловил воздух ртом, Андриана стремительно, как мышка, проскользнула мимо него. Про себя она сердито подумала: «Правильно говорят, велика Федора да дура». Быстро поднявшись на 2-й этаж, Андриана нашла нужный кабинет, постучала и, едва заслышав «Войдите», распахнула дверь. Судя по всему, она оказалась в приемной. «Я частный детектив, Андриана Карлсоновна». «Знаю, знаю», — перебила ее молодая женщина, приподнявшаяся из-за стола, на котором стоял компьютер. «Мне звонила Аня. Анна Суздальцева», — поправилась она, — «и предупредила о вашем появлении». «А если бы она вам не позвонила?» — с любопытством спросила Андриана Карлсоновна. «Меня бы сюда не пропустили». «Ну, почему не пропустили?» — улыбнулась женщина. «Позвонили бы сюда, и я бы за вами спустилась. Кстати, я секретарь Андрея Юрьевича Яковенко. Зовут меня Зинаида Дементьевна Архарова». «Я уже догадалась», — ответила Андриана и спросила. «Я присяду?» «Да, да», — спохватилась секретарь. «Присаживайтесь», — указала она на стул, торопясь исправить свою маленькую оплошность. «Спасибо». Андриана села на указанный стул, попыталась устроиться на нем поудобнее. У нее ничего не получилось, и она пересела на другой. Краем глаза сыщица заметила, что секретарь улыбается. «Она нарочно, что ли, подсунула мне тот неудобный стул?» — подумала она. «Она ведь такая милая, молодая женщина». Андриана уже определила, что Зинаида Дементьевна не намного старше Анны. Возможно, она даже ровесница своего покойного шефа Андрея Яковенко. Почему-то подумалось ей. «Вы, наверное, думаете, зачем я пришла?» — спросила она вслух. «Скорее всего, вы хотите задать мне какие-то вопросы», — серьезно ответила Архарова. «Она не только милая, но и разумная женщина», — решила Андриана Карлсоновна и сказала. «Да, я хотела кое о чем расспросить вас». «Я готова ответить на все ваши вопросы», — ответила секретарь. «Полиция уже, наверное, расспрашивала вас?» «Да, конечно», — ответила женщина. и они интересовались, не было ли у Андрея Юрьевича врагов. «Интересовались. Так вот, у Андрея... Андрея Юрьевича...» Снова поправилась женщина. «Врагов у шефа не было. По крайней мере, мне о таковых ничего известно не было». «Уж не была ли она его любовницей?» Между тем подумала Андриана Карлсоновна. «Уж больно часто она называет его просто по имени. Возможно, у них был роман до встречи Яковенко с Анной». Но не ошиблась Андриана Карлсоновна в другом. В том, что Зинаида была на самом деле разумной женщиной, ей не составило труда догадаться, о чем думает сыщица. Губы Зинаиды тронула едва уловимая улыбка, и она поспешила развеять подозрения Андрианы Карлсоновны. «Мы с Андреем Юрьевичем знакомы 100 лет», — сказала она. «То есть?» — удивленно воскликнула сыщица. «Мы учились вместе с 1 по 11 класс. После выпускного, конечно, разбежались кто куда и долгое время не пересекались. С Андреем мы встретились совершенно случайно. У меня тогда были сложные времена, я только что вышла из декретного отпуска и никак не могла найти работу». Андриана уже хотела было спросить, «А как же ваш муж?» Но не успела. Зинаида сама сказала. «Муж болел, 3 месяца сидел на больничном». «Потом-то у него со здоровьем все наладилось, тьфу-тьфу», суеверно поплевала секретарь через плечо. «Но тогда нам было не сладко, и когда Андрей предложил мне место секретаря в своей фирме, я от радости чуть на шею ему не бросилась. На глазах у меня выступили слезы. Андрей похлопал меня по руке и сказал: «Ну-ну, Зиночка, все будет хорошо». «И у вас все наладилось?» — осторожно спросила сыщица. «Да, с легкой руки Андрея жизнь к нам с мужем повернулась своей светлой стороной. Гибель Андрея стала для меня большим ударом, несмотря на то, что материальные трудности нам с мужем сейчас не грозят. Просто Андрей за эти годы стал важной составляющей моей жизни». «Не просто шефом, бывшим одноклассником», — пояснила Зинаида, — «но и хорошим другом. Вы понимаете меня?» «Да, я хорошо понимаю вас», — серьезно ответила Андриана Карлсоновна. После небольшой паузы она спросила: «Что же вы собираетесь делать дальше?» «В смысле?» — не сразу поняла Зинаида. «В смысле работы?» «А-а-а!» — секретарь вздохнула, поморгала несколько секунд своими пушистыми ресницами, отгоняя подступающие к глазам слезы, и ответила честно: «Пока ничего». Отвечая на вопросительный взгляд Андрианы, она добавила: «Пока останусь здесь, а там посмотрим». «Зинаида Дементьевна, вы не знаете, есть ли у вашего шефа завещание?» «У Андрея?» Молодая женщина широко распахнула свои серо-голубые глаза, потом помотала головой из стороны в сторону и ответила: «Андрей Юрьевич никогда не обсуждал со мной такие вопросы, но сама я думаю, что завещание он не оставил. Он ведь собирался жениться, а не умирать». «Да», — кивнула Андриана Карлсоновна. «Но, к несчастью или к счастью, мы все смертны, хотя вы правы, в молодости думать об этом не хочется. Но Андрей Юрьевич был предпринимателем, поэтому я и подумала, может быть, он озаботился заранее». Сыщица не закончила фразу. Она глубоко вздохнула, а с выдохом произнесла: «Хотя зачем? И так все было ясно». «Точно ответить на ваш вопрос может только нотариус Андрея, но он, как я думаю, согласится ответить только полиции, да и то, если у них на руках будет соответствующий документ». «Да, конечно», — согласилась Андриана. «А если без завещания, то все движимое и недвижимое Андрея Юрьевича перейдет его сестре?» «Скорее всего», — без всякого энтузиазма согласилась секретарь и добавила: «Хотя я хотела бы, чтобы имущество и деньги перешли Анечке, но они не успели с Андрюшей расписаться». «Вы имеете что-то против сестры Яковенко Валентины Юрьевны?» — слегка насторожилась Андриана Карлсоновна. «Против Вали я ничего не имею», — без раздумий ответила Архарова. «Но она врач, и я уверена, что Валентина не захочет уходить из профессии. А что это значит?» «Что?» — переспросила Андриана. «Она продаст фирму?» «А вот и нет. Она отдаст ее в управление своему мужу. А из Родиона предприниматель, как из овцы, издавая лошадь». «Не поняла», — растерянно проговорила Андриана Карлсоновна. «Насколько мне известно, у Родиона Михайловича Гурьянова имеется свой бизнес». «Имеется», — кивнула Зинаида. «Да только сорока на хвосте мне принесла, что бизнес Родиона дышит на ладан». «Как интересно», — проговорила сыщица. «А имя у этой сороки есть?» «Сороки обычно не представляются», — с грустной улыбкой отшутилась Зинаида. «В таком случае эта информация может быть ложной», — заявила сыщица со времен работы в школе, недолюбливавшая анонимность. «Навряд ли», — не согласилась Архарова. Из чего Андриана сделала вывод, что Зинаида Дементьевна хорошо знакома с этой болтливой сорокой, но выспрашивать у секретаря имя и ее координаты, как она чувствовала, было бы бесполезной тратой силы времени. Поэтому она спросила. «Обладая полученной вами от сороки информацией, вы решили, что Родион Михайлович не справится и с управлением, доставшейся жене от брата фирмой?» «Да я уверена, что Гурьянов развалит ее в два счета», — вырвалось в сердцах у Архаровой. «Может быть, Валентина Юрьевна наймет управляющего для фирмы брата?» «Маловероятно», — тихо вздохнула Зинаида. «Если с управлением фирмой не справится Гурьянов, имеющий опыт работы в бизнесе, то почему вы думаете, что Анне Суздальцевой это по плечу?» «Потому что Анна — умная и легко обучающаяся новому молодая женщина. К тому же на первых порах ей помогут все сотрудники фирмы». «А Родиону Михайловичу они не станут помогать?» — спросила Андриана Карлсоновна. «Как только фирма окажется в чужих руках, большая часть персонала разбежится», — уверенно ответила секретарь. «И вы?» Зинаида горько усмехнулась и процитировала Папандопула из «Свадьбы в Малиновке». «Хлопцы начинают разбегаться в разные стороны и правильно делают, потому что, если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны». «Понятно», — сказала Андриана Карлсоновна. «Жаль, что я ничем не смогла вам помочь», — искренне вырвалась у секретаря. «Вполне возможно, что вы помогли мне. Просто пока я не знаю, какую пользу я смогу извлечь из всего сказанного вами, но у меня к вам, Зинаида Дементьевна, еще один вопрос». «И какой же?» «Вы знаете Светлану Голубкину?» «Светку?» — удивилась Архарова. «Конечно, я ее знала. Мы все вместе учились. Я имею в виду себя, Андрея и Свету». «У Яковенко был с Голубкиной роман?» — прямо спросила Андриана Карлсоновна. «Да что вы, какой там роман?» — рассмеялась Зинаида. «Андрей, да, западал на Светку в школе, типа первой любви». «Но, уверяю вас, все это было несерьезно, тем более Света никогда ему взаимностью не отвечала. У нее были другие парни, а сейчас она счастлива замужем». «Говорят, что Андрей Юрьевич на свадьбу подарил ей квартиру», — как бы вскользь заметила сыщица. «Кто говорит?» — буквально вскинулась Зинаида Дементьевна. «Ваша сорока на хвосте принесла», — пряча иронию, ответила Андриана. «Моя сорока ничего об этом знать не знает», вырвалась у секретаря, прежде чем она успела прикусить язык. «Значит, это была другая сорока», — небрежно ответила сыщица, сделав вид, что не заметила оплошности Архаровой. «От меня-то вы что хотите?» — несколько раздраженно спросила молодая женщина. «Хочу, чтобы вы подтвердили или опровергли эту информацию». «Да, да, подарил Андрей Светке первый взнос на квартиру, но никак не целую квартиру. И ничего особенного в этом нет. Просто свадебный подарок бывшей одноклассницы». «Надо же», — подумала про себя Андриана Карлсоновна. «Как жаль, что никому из моих одноклассников не пришло в голову подарить мне хоть какую-то энную сумму, хотя...» — одернула она сама себя. «Ведь я так и не вышла замуж, вот и осталась без свадебного подарка. Поделом мне. Не надо было нос воротить от предложения Артура». Теперь ее мысли уже стали грустными, и она быстренько стряхнула их с экрана своей памяти. Точно пыль мягкой тряпкой стерла. «Зинаида Дементьевна», — спросила она, — «вы знаете, где теперь живет Светлана Голубкина?» «Знаю», — ответила Архарова и сжала губы в тонкую полоску. «Андриана расценила это как «знаю, но вам не скажу». Сыщица немного подождала, а потом проговорила. «Если вы не хотите, чтобы убийца Андрея Юрьевича был найден, тогда, конечно, не отвечайте». «Да хочу я, хочу, чтобы нашли душегуба. Ну при чем тут Светка?» «Скорее всего, ни при чем», — быстро ответила Андриана. «Ну, может быть, она что-то знает». «Что она может знать?» — — отмахнулась Зинаида. «Впрочем, вы ведь все равно не успокоитесь, пока не потрясете Светку. Дам я вам ее адрес и телефон. Но они с Андреем, скорее всего, давно не виделись». «Спасибо», — ответила Андриана, ухватившись за обещание Архаровой дать ей адрес первой любви убитого и пропустив ее последующие слова. Архарова же взяла листок бумаги, шариковой ручкой нацарапала на нем адрес и телефон Голубкиной, теперь уже Павловой. «А как ее отчество?» — спросила сыщица, внимательно прочитав написанное. «Светлана Константиновна она», — чуть ли не сквозь зубы ответила Зинаида и добавила. «Живет Светка отсюда далеко, ближе к Безымянке. Вам придется на автобусе ехать». «Ерунда», — безмятежно отозвалась сыщица. «Мне как раз по пути, а транспорт у меня свой». «Неужели автомобиль?» — спросила Архарова, внимательно присматриваясь к сыщице. «Что-то типа того», — улыбнулась ей в ответ Андриана Карлсоновна лучезарной улыбкой. Рассекречивать свое транспортное средство перед секретарем она не собиралась. Пусть думает, что она крутая сыщица, на крутой, как теперь говорят, тачке. Когда Андриана покинула офис, Зинаида поспешила к окну, но нависшие над окнами кондиционеры закрывали обзор. Мотоциклиста, умчавшегося с парковки, секретарь видела, но ей в голову не пришло узнать в нем немолодую миниатюрную сыщицу, недавно расспрашивавшую ее о шефе почти в течение часа. Отрываясь от окна, Зинаида подумала, и где же она поставила свой джип? Почему ей пришло в голову, что сыщица приехала на джипе, Зинаида и сама не знала? Пожалуй, это внушил ей важный голос Андрианы, которым она сообщила ей о своем транспортном средстве. Сыщица не стала доезжать до дома, в котором жила первая любовь Андрея Яковенко, здраво рассудив, что в это время Светлана Голубкина-Павлова могла быть на работе. Остановившись рядом с крохотным сквериком, одним из тех, которые горожане называют «уголком отдыха», Андриана достала мобильник и набрала номер телефона, записанный секретарем Яковенко. Отозвался молодой задорный голос. «Алло, кто это?» «Здравствуйте, Светлана Константиновна. Вас беспокоит Андриана Карлсоновна». «Карлсоновна?» — удивленно переспросил голос, не дав сыщице договорить. «Но мы с вами не знакомы». «Не знакомы», — пришлось признать Андриане. «Но я очень хочу с вами познакомиться», — заверила она. «А я хочу?» — почему-то спросила женщина. «Думаю, да», — заверила ее Андриана и объяснила. «Потому что я сыщица, ищу убийцу Андрея Юрьевича Яковенко». «Так вы из полиции? Тогда здравствуйте». Андриана поняла, что объяснять что-либо по телефону Светлане — напрасная трата времени, и спросила. «Где бы мы могли с вами встретиться? Если это удобно, я могу подъехать к вам домой». «Я сейчас не дома», — вздохнула собеседница. «А где?» «На работе». «Я могу подъехать к вам в офис?» «Нет». «В офис не надо», — испуганно проговорила Светлана и спросила. «А вы сами-то где?» «Я возле уголка отдыха на пересечении улиц Свободы и 22-го партсъезда». «Отлично», — обрадовалась Павлова. «Там и стойте. Я подойду минут через 10». Она отключила связь. Андриане Карлсоновне ничего не оставалось, как ждать. Она посмотрела на свои часы и засекла время, хотя кто сказал, что Светлана придет вовремя. Но Павлова, к удивлению сыщицы, пришла, вернее, прибежала раньше назначенного срока. Андриана догадалась, что это именно та, кого она ждет, по растерянному виду молодой женщины. Она бежала вокруг уголка отдыха, не обратив внимания на мотоциклиста. Когда женщина припустила по второму кругу, Андриана помчалась за ней с криком. «Светлана Константиновна, перестаньте, пожалуйста, бегать!» Женщина резко затормозила, и Андриана со всего разбега врезалась в ее спину. От неожиданного толчка молодая женщина по инерции пролетела несколько шагов вперед, и Андриана следом за ней. Наконец Павлова остановилась, обняв ствол растущей здесь лиственницы, и оглянулась. Она осмотрела Андриану с головы до ног и произнесла. «О, Господи!» — всплеснула руками и принялась хохотать. «Неужели я такая смешная?» Пряча легкую обиду, спросила сыщица. «Есть немного», — призналась женщина, вытирая слезы, и объяснила. «Просто вы такая маленькая». Она хотела сказать «немолодая», но воспитанность не позволила ей этого сделать, и она сказала. «И в этом шлеме?» «Действительно», — Вздохнула Андриана, сняла шлем, достала свое удостоверение частного детектива. «Вот. Что это?» «Мои документы», — Павлова посмотрела и сказала. «Так вы не из полиции?» «Нет, я частный детектив. Ваш телефон мне дала Зинаида Дементьевна Архарова. Кто вам сообщил о гибели Яковенко?» «Зинаида сообщила. Мы же учились вместе», — тихо вздохнула девушка. Андриана кивнула и сказала. «Но то, что вы первая любовь Андрея Яковенко, я узнала от своей клиентки. Мне нужно поговорить с вами». «Вас наняла Валя? Я имею в виду сестру Андрюши», — спросила Светлана. «Я поняла, кого вы имели в виду», — ответила Андриана. «Но нет, Валентина Юрьевна Гурьянова ко мне за помощью не обращалась». «Но вы говорили с ней?» «Пока нет. Насколько мне известно, она от потрясения попала в больницу». «Да, бедная Валя», — искренне проговорила Светлана Павлова и добавила. «Ведь у нее, кроме Андрюши, никого и не было». «Зато сейчас у нее есть муж Родион Михайлович Гурьянов», — ровным голосом проговорила сыщица. «Муж — это другое», — не согласилась с ней Светлана. «Я имела в виду близких родственников. Андрей для Вали был не просто братом. Она вырастила его после гибели родителей и в буквальном смысле слова заменила ему мать. Так что Андрей для Валентины был в какой-то мере и сыном. Так что, как вы понимаете, для нее это двойная утрата». «Я очень сочувствую Валентине Юрьевне», — сказала Андриана Карлсоновна. «Но сочувствия мало. Думаю, что ей станет немного легче после того, как она узнает, что преступник найден и понесет заслуженное наказание». «Тут вы правы», — ответила Светлана Павлова. Но, тем не менее, посмотрела на Андриану с сомнением, которое тотчас попыталась скрыть. После того, как ей это плохо удалось, девушка смутилась. Сыщица понимала, что простому обывателю трудно поверить в ее детективные способности, поэтому она решила не убеждать Светлану Павлову, а задавать ей вопросы. «Скажите, Светлана Константиновна?» «Просто Светлана». «Хорошо, просто Светлана. Скажите мне, пожалуйста, в каких отношениях вы были с Яковенко?» «В дружеских», — пожала плечами Павлова. «Но ведь у вас был школьный роман?» — осторожно спросила сыщица. Молодая женщина рассмеялась. «Скажете, тоже школьный роман. Не было у нас никакого романа. Да, не стану отрицать, что некоторое время я нравилась Андрею. Он даже дружить мне предлагал. Но я ему сразу сказала, что мне нравится другой мальчик. И Андрей не стал мозолить мне глаза. К счастью, навязчивость не была одной из черт его характера». «И вы остались друзьями?» «Остались», не раздумывая ни минуты, подтвердила Павлова. «Когда вы в последний раз видели Андрея Яковенко?» «Когда видела, уже и не помню», — наморщила лоб молодая женщина так, что на нем появились морщины. Андриане Карлсоновне захотелось шлепнуть ее ладонью по лбу и сказать, что лоб морщить нельзя, если она, конечно, раньше времени не хочет превратиться в старушку. Но тут Андриана напомнила себе, что это не ее дело, хоть она и бывшая учительница. А бывших учителей, как говорят, не бывает. Но все-таки сейчас она выполняет работу детектива, поэтому Андриана терпеливо ждала и дождалась. «Кажется, мы прошлым летом пересекались», — неуверенно проговорила Светлана. Увидев разочарование на лице детектива, она быстро добавила. «Зато мы периодически созванивались. Андрей звонил мне буквально накануне своей гибели». «Просто так или был повод?» — спросила сыщица. «Был повод», — грустно отозвалась Павлова. «Он пригласил нас с Игорем на свадьбу. Официальное приглашение обещал прислать позднее. Игорь — мой муж», — пояснила молодая женщина. «Я успела сказать мужу о приглашении, и мы даже стали думать, чтобы такое подарить Андрею и его невесте». «Вероятно, придумать что-то вам было сложно», — вкрадчиво проговорила детектив. Молодая женщина неожиданно рассмеялась. «Какая смешливая, однако», — подумала Андриана Карлсоновна с неосознанным неудовольствием. «Я понимаю, на что вы намекаете», — отсмеявшись, сказала Светлана. «Вам сообщили, что Андрей подарил нам на свадьбу деньги. И большие деньги. У нас с Игорем на самом деле и сейчас таких денег нет. Поэтому мы хотели взять не дороговизной, а оригинальностью». «Удалось что-то придумать?» — полюбопытствовала Андриана. «Нет», — покачала головой Светлана. «Вернее, мы были в процессе, когда узнали, что Андрюши больше нет. На лице Андрианы Карлсоновны появилась скорбная маска, и в ней не было ни капли притворства. Сыщица на самом деле каждый раз принимала близко к сердцу гибель людей, которую ей и приходилось расследовать. Она не пыталась разобраться в том, помогает ей в работе ее жалость или, наоборот, мешает. Она просто работала. Вот и сейчас, даже не подумав стирать с лица печаль, она спросила. «Светлана Константиновна, вы не припомните? Ваш друг никогда не жаловался вам на конкурентов, не говорил, что в его адрес приходят угрозы от какого-то неизвестного лица?» «Нет, такого никогда не было», — уверенно ответила Светлана. «Вы ведь знаете Данилу Сергеевича Богуславского?» «Даню?» — несколько удивленно переспросила Павлова и, не дожидаясь ответа сыщицы, сказала. «Конечно, знаю». «Как, по-вашему, он мог убить Андрея Яковенко?» «Даня?» — с тем же выражением удивления на лице повторила Светлана и ответила. «Нет, никогда». «Даже если он полюбил невесту своего друга?» «Откуда вы это взяли?» — рассерженно спросила Павлова. «Об этом было написано в интернете», — слегка смутившись, ответила сыщица. «На заборе тоже много чего пишут», — отрезала Светлана Константиновна. «Да, но...» — Андриана не знала, как выразиться помягче. Павлова пришла ей на помощь. «Даже если та нелепица, о которой вы мне рассказываете, вдруг оказалась правдой, то Даня скорее бы уехал из города, чем стал переходить дорогу другу. А тем более убивать его. Вы вообще соображаете, что вы говорите?» Напустилась она на Андриану. «Так считаю не я», — сухо ответила на ее нападки, задетая грубостью Андриана. «Такое подозрение высказала полиция». «Как высказала?» — все еще сердито проговорила Павлова. «Так и обратно его себе, но вы меня понимаете». «Да, конечно», — ледяным голосом ответила сыщица. «Вы хотите сказать, что полиция возьмет свое подозрение обратно?» «Вот-вот, именно это я и хочу сказать, только более доходчивыми словами». «Но ведь кто-то убил его», — тихо проговорила Андриана Карлсоновна. «Это мог сделать только отпетый негодяй». Павлова с такой силой тряхнула головой, что ее волосы, сколотые на затылке, выронили из себя все шпильки и рассыпались по плечам женщины. «Простите», — Светлана полезла в сумку за новыми шпильками. «Я согласна с вами, что убийства совершают негодяи», — сказала сыщица. «Но в любом случае должен быть мотив». «Я ума не приложу, кому могла быть выгодна смерть Андрея», — проговорила Светлана, закручивая рассыпавшиеся волосы в новый узел на затылке и втыкая в него чуть ли не ожесточенно шпильки. «Яковенко никогда не заводил с вами разговор о завещании». Светлана снова рассмеялась. «Шутите? Я не тот человек, с которым можно обсуждать такие серьезные вопросы». «Вы были друзьями?» — осторожно напомнила сыщица. «И что? Если хотите знать, я почти на 100% уверена, что вопрос о завещании Андрей решил бы самостоятельно». Женщины немного помолчали, а потом Светлана проговорила. «Я почти на 100% уверена, что никакого завещания не было». И она завершила свою мысль практически теми же словами, которые сыщица уже слышала от секретаря Яковенко Зинаиды Архаровой. Андрей собирался жениться, а не умирать. «При отсутствии завещания все достанется его сестре?» «Да, Валентине», — уверенно ответила Светлана. «Но не станете же вы подозревать в совершении убийства Валю?» «Действительно», — обронила сыщица. «Вот я и говорю», — напомнила о своем присутствии Светлана Павлова. «Дело не в деньгах». «А в чем же? Версию любви и ревности вы уже сами отмели, как и месть конкурентов». «Действительно», — обескураженно вырвалась у Светланы, и она предположила неуверенно. «Может, у Анны имелся какой-нибудь завалящий ухажер?» «Почему завалящий?» — удивилась Андриана. «Хороших ухажеров не бросают», — безапелляционно заявила Светлана. «А если он брошенный, то значит, завалящий». Сыщица была с ней категорически не согласна, но спорить не собиралась. У Андрианы сложилось мнение, что у Анны Суздальцевой до встречи с Андреем Яковенко серьезных отношений ни с кем не было, хотя лет девушке немало. Может, она ошибается, и какой-то отвергнутый парень у Суздальцевой все-таки был. Спрашивать об этом мать Анны, как считала Андриана Карлсоновна, было бы неразумным. Тогда кого же еще? Подругу, озарила Андриану. Кому, как ни подруге, знать о ней все. Сыщица могла судить об этом, основываясь на собственном опыте. Она дружила с Лео и Милой больше 50 лет, и ни разу они друг друга не подводили. Вот только если бы Милу или Леокадию стали расспрашивать о ней, они бы держали язык за зубами. В этом Андриана была уверена. В отношении же подруги Анны сыщица надеялась на свое мастерство получать информацию, не вызывая подозрений у того, кто ее сообщает. Свернув разговор со Светланой, Андриана надела шлем, вскочила на своего железного коня и поспешила подальше отъехать от места их беседы. Пока ехала, мысленно укоряла себя. И чего это я сразу не додумалась спросить у Суздальцевой телефон ее подруги? Оставалось только надеяться, что ее запоздалая просьба не вызовет у Анны подозрений, и девушка не откажет сыщице в ее просьбе. Светлана Константиновна Голубкина, Павлова первая любовь Андрея Яковенко, в отличие от сыщицы, не торопилась покидать зеленый, пахнущий цветами и травами уголок отдыха. Посмотрев вслед мотоцикла, уносившему прочь ее недавнюю собеседницу, она тяжело опустилась на скамейку и задумалась. Ее мысли унеслись в самое начало школьных лет, а потом она осторожно и тщательно перебирала год за годом оставшиеся в ее памяти события и лица школьных друзей, учителей. Ей казалось, что она просеивает свое отрочество и юность, как золотоискатель просеивает золотоносный песок. Ее сердце щемило от боли. Это правда, что она никогда не была увлечена Андреем, как женщина увлекается мужчиной, но тем не менее. Он за эти годы стал близким ей человеком, почти что родным. Сначала Светлана относилась к их дружбе осторожно, даже настороженно, но когда поняла, что Андрей излечился от влюбленности в нее, как от детской ветрянки, и у него выработался стойкий иммунитет, девушка вздохнула облегченно. Она без опасений познакомила его со своим женихом, а потом с удивлением обнаружила, что ее школьный товарищ Андрей и новоиспеченный супруг Игорь подружились и стали, если не закадычными друзьями, то хорошими приятелями. Это не только устраивало Светлану, но искренне радовало. На Андрея всегда можно было положиться. Андрей Яковенко относился к тем людям, что, не задумываясь ни на секунду, подставят плечо товарищу, вытащат из любой беды, даже рискуя собственным благополучием. И у кого могла подняться рука на такого человека? Когда Светлана сообщила мужу, что Андрея убили, она отчетливо увидела по выражению его лица, что он не может поверить своим ушам. А потом у него сжались кулаки, и она услышала, как муж процедил сквозь стиснутые зубы. «Своими руками удушил бы гада!» Светлана с плачем бросилась на грудь мужа. «Игоречек!» — всхлипывала она. «Что же нам делать?» Он молча гладил ее по голове, а потом выдавил из себя одно единственное слово — «ждать». И она поняла, что хотел сказать ее муж. Игорь Григорьевич Павлов не сомневался в том, что убийца Андрея будет найден. «Вот только полиция задержала не того», — подумала про себя Светлана, и на вновь возникший у нее вопрос, что делать, ответила себе словом, услышанным от мужа — «ждать». У нее почему-то появилась смутная надежда, что сыщица, с которой она только что разговаривала, сыграет в деле раскрытия убийства Андрея главную роль. Да, она маленькая и немного смешная, но она сумеет справиться с поставленной перед ней трудной задачей. Уверенность Светланы окрепла, и она вытерла вытащенным из сумки платком слезы, беззвучно катившиеся из ее глаз.